Глава 8. Утих дружный перезвон и бряцанье тарелок и бокалов, что расставили на круглом столе на грифоньей лапе уже знакомые мне горгоны. Владыка вновь уселся в кресло, только рука его на этот раз отставила высокий бокал с шипящим напитком и потянулась к наргиле. Аромат клубов пара выдал благородную и, конечно, безумно дорогую смесь из скорлупы целебных орехов лори, облагороженную листьями эвкалипта и можжевельника. Папенька с маменькой тоже не пренебрегают такими ингаляциями для разгона крови и общего тонуса. Впрочем, как и все островитяне, только у нас в хвосте смеси для ингаляций попроще. Умопомрачительное переплетение ароматов лори и съестного дразнила ноздри, переполняла рот слюной. Сочное, шкварчащее, исходящее соком мясо подали вместе с жаровней. Стол же заполонили трехэтажные блюда с закусками, фруктами и запеченными на гриле овощами. Владыка небрежно кивнул мне на расшитые золотом подушки и валики, разбросанные на цветастом ковре у своего кресла, по сути, у его ног. Вот же павлин мерзкий. Тут же, утратив ко мне интерес, правитель принялся поглощать мясо. Ел он быстро и много, пожалуй, очень быстро и очень много, совершенно не обращая внимания на меня. Естественно, я и не подумала откликнуться на унизительную любезность. Тоже мне шавку нашел. Продолжила гордо мерить пространство беседки быстрым шагом, словно запертый в клетке зверь. «Ты усядешься, наконец?» Рыкнул вдруг лорд Островов Белой Кости. «Или так и будешь маячить неупокоенным призраком?» Замерев на полшаге, я развернулась и опустилась прямо на мраморные перила за спиной. Владыка недовольно поднял бровь. «Это возмутительно!» — буркнула я, все же благоразумно глядя под ноги. «Я... выполнила! Шарх, я сделала все, что от меня требовалось! Почему же вы меня задерживаете?» «Ты отказалась от обеда». Тихий, низкий голос неуловимо напомнил предупредительный рык мантикоры. Взгляд правителя вновь указал мне на бархатные с золотистыми кистями подушки, и на этот раз я не посмела ослушаться. Соорудив из подушек и валиков пирамиду и проклиная платье от некого или некой гения Хашури, чтоб ему в объятия к ихтионке в гоне угодить, сшитая по последней столичной моде, пыхтя, уселась сверху. Думала, кусок в горло не полезет. Куда там? Набросилась я на мясо, аки голодный жротус. И даже изучающий взгляд владыки не отбил аппетита. Наоборот, лишь раззадорил. Правителю угодно, чтобы я поела? Их есть у меня. То есть, кто бы спорил, но только не я. Промокнув губы салфеткой, я осталась сидеть. Точнее, пытаться усидеть. Проклятая пирамида из подушек так и норовила выскользнуть из-под пятой точки и рассыпаться. Но и мне упрямство не занимать. Мы хвостовые, вообще упертые. «М-да», — задумчиво протянул владыка, выпустив струю ароматного пара. «Лиана третьей руки. Милабель. Милу. Паскови». Последнее лорд произнес с непонятной мне интонацией. Не то с досадой. Не то даже с отвращением. Но прежде чем я успела полюбопытствовать, чем же владыке так не угодило имя нашего уважаемого дома, как следующая его фраза возымела эффект грома посреди ясного неба. «Ты не покинешь дворец». «Что?» И без того напоенный дневным зноем воздух сразу сгустился, став плотным и вязким, заполнил неприятной тяжестью легкие. Не выдержав, я вскочила и бросилась к перилам. Уперевшись в прохладный мрамор ладонями, какое-то время тяжело дышала, ожидая, что сердце вот-вот выпрыгнет через горло, вместе со всем съеденным. Владыка молчал. Он наблюдал за мной с тем особым выражением лица, с каким наблюдают за забавным зверьком. И вот это его ироничное молчание и позволило взять себя в руки. Потому что было унизительно не столько даже для благородной Лилаи, сколько для хвостовой девчонки. Да что там унизительно? Хвостовую девчонку оно вообще взбесило. «Успокоилась?» — проронил этот напыщенный павлин лениво. «Прими свою судьбу сегодня. Завтра начнется твое обучение. Обучение чему? Что еще за неприличные намеки? Платье это опять же. Впрочем, лилаи, которые мне встретились, щеголяли в нарядах схожего фасона. Плотный лиф и трусики, и ворох летящих тряпок вокруг. Зачем я вам? Владыка помолчал, прежде чем ответить, будто размышлял, достойна ли хвостовая дикарка, как он выразился, посвящение в их высочайшие планы. Усмехнулся. Видимо, принял решение. В пользу дикарки, как ни странно. То есть мою. Но не для того, чтобы утолить мое любопытство или, не дай предельщице, успокоить. Нет. Он забавлялся. Играл со мной, как мантикора с несчастным зайцем. Развлекался с азартом хищника. Павлин проклятый, чтоб ему к горгулье в гнездо угодить Ихтионову сыну. Судя по тому, как бодро Аразон улетел, ты не просто носительница дара Нао. Ты сильный маг. Наоли. А значит, достойна того, чтобы побороться за место третьей Лилит рядом со мной. И вот если заявление о том, что не покину дворец, меня ошарашило, от этих слов правителя я на какое-то время и вовсе выпала из реальности. Бороться за место третьей Лилит? Это шутка? Я не ослышалась. Лилит? Да еще и третьей? По сути, младшей конкубины? Да этот правитель и краем вдышло в своем уме? За подобную милость тебе следует преклонить колени и поблагодарить своего владыку. Нарочито лениво протянул лорд Белых Островов, растягивая губы в усмешке. Любая другая лилая на твоем месте уже давно целовала бы мне руку. Я встряхнулась, помотав головой, словно щенок, нырнувший в лужу. Любая другая? Да. Вот только я не любая. Ну и чего же ты медлишь? Уголок хищного рта дрогнул, но владыка тут же сдвинул брови к переносице, напуская на себя важный вид. Он так откровенно забавлялся, наслаждаясь собственной властью и полной, прямо-таки абсолютной моей беспомощностью, что у меня от злости и обиды на какое-то время дар речи отшибло. Вот же гад! Никто еще не позволял себе подобного. У, павлин бородатый! Ну, ты собираешься благодарить своего владыку за милость? Повторил правитель деланно сурово, выделив при этом своего. Я же все никак не могла поверить в то, что услышанное — правда. Скорее, это кошмарный сон или просто дурная шутка. Мне вдруг примерещилось, что остался шанс, пусть и крохотный, избежать навязываемой мне воли. Надо только попросить владыку, объяснить ему. Знаю, мысль была откровенно дурацкой, но как же хотелось в нее верить, хвататься, как утопающий за соломинку. Отлепившись, наконец, от перил, я распрямила спину и опустилась в такой книгс, что маменька могла бы вознестись на звезду еще при жизни от небывалой гордости за свое непутевое чадо. Вот только проклятое платье превратило дань этикету в... весьма фривольную позу, полную откровенного бесстыдства. Так решил, должно быть, и сам владыка. Лицо правителя, и без того непроницаемое, застыло, словно его вытесали из скалы. Брови съехались к переносице, губы в форме лука сжались в одну линию, как морской горизонт. Сам виноват. Нехрик дарить девушкам подобное непотребство. Опустив взгляд и сцепив зубы, я тихо, но твердо произнесла. «Прошу прощения, мой лорд, но роль магического донора не совсем то, чего я ждала от жизни». И снова он расхохотался. «Ну не гад ли, а?» И кто бы мог подумать, что этому напыщенному павлину не чуждо чувство юмора? «Это Лилит-правителя ты называешь магическим донором?» Я сглотнула, но заставила себя ответить с достоинством. Школа белых лотосов, конечно, не ихние, не их модные столичные лицеи, но держать себя в руках я умею. Я всего лишь называю вещи своими именами, мой владыка. Как красиво не обзывай конкубину, она все равно конкубиной и останется. Повтори еще раз. Почему же нет? Как красиво... Не это. Скажи, мой владыка. Моргнув, я выдохнула то, что от меня требовалось. Едва слышно. Почему-то под взглядом правителя вдруг голос пропал. Щеки тут же вспыхнули, будто брякнуло что-то непристойное. Носительницы магии Нао нужны владыкам для подпитки собственной силы после утраты ипостаси дракона. Это все знают. Заметив сжавшиеся губы владыки, заговорила быстрее. Но у вас нет недостатка в носительницах Нао, мой лорд. И вам известно об этом лучше меня. К тому же священный закон не позволяет замужней Лиле становиться чьей-то любовницей. Чьей-то? Громовые раскаты в и без того низком голосе правителя заставили меня нервно сглотнуть. Как назло, этикет не позволял подниматься из Кникса, пока лорд сам не прикажет это сделать. И я вынуждена была стоять, склонившись на слабых дрожащих ногах, еще и в неприлично унизительном виде. Естественно, один из вырезов предательски распахнулся, обнажая выдвинутую вперед ногу. «В жизни женщины может быть только один мужчина — спутник», — выдохнула я едва слышно. «Мой муж». «Муж», — поджав губы, процедил владыка. «Объелся шуш». «Что?» «То. Не мели чепухи», — лилая третьей руки Милу Паскови. «Уже Лила?» — предприняла я очередную попытку напомнить о своем новом статусе, почти что замужней дамы. «Лила Самхая Паскови». Владыка лишь отмахнулся. «Ты не замужем». «Но я дала брачную клятву, священную клятву. Мать ее за плавник». «И что?» — пожал плечами владыка. «После этой священной клятвы ты отправилась в постель к другому. Брак не был скреплен ни плотью, ни магией. А значит, никакого брака не было и быть не могло». Я поспешно захлопнула открывшийся без спросу хозяйки рот. Ногти так и впились в ладони. О, если бы на месте правителя был сейчас любой другой, кто угодно, я бы давно во всех красках нарисовала, как мы, хвостовые, при помощи кулаков, локтей и острых коленок, даем отпор хамам и обидчикам. Конечно, времена, когда я водружала на голову корону из пестрых перьев и раскрашивала детское личико едким, неделями несмываемым соком дикой айкхи, после чего вела свое отважное войско из голопузых соседских мальчишек в бой на презренных бледных альвов, давным-давно канули в священные воды Нуна. Но ведь по такому случаю не грех и вспомнить было и навыки. Шархи драные, да от меня в зеленых крышах мальчишки плакали. Вот только я больше не босоногая пигалица, а взрослая Лилая. То есть Лилы. Тьфу. Вот и чего ждать от правителя, когда сама никак не привыкну к новому статусу. Привыкнешь тут. Ночь, которая по праву принадлежала вам, владыка. Несмотря на дрожащий от ярости и обиды голос, произнесла я с достоинством. Первая ночь, отданная лорду. Испокон веков она приравнивается к первой ночи с супругом. Вам ли не знать? Помолчи, резко перебил меня владыка. За тебя уже заплачен кун. Деньги доставлены в дом твоих родителей. Вместе с распоряжением вернуть кун твоего несостоявшегося жениха. Последнее слово владыка выплюнул с особой неприязнью. Я же хватала ртом воздух, потому что это уже не просто подлость и произвол. Это удар под дых и избиение слабых беззащитных женщин в одном флаконе. Самый ненавистный мне человек в мире не только взял меня по праву первой ночи и отдал демону. И этим он не ограничился. Он заплатил за меня кун, да оборвут его нить богини. Кун, отправленный в дом Паскови, двойное оскорбление, двойная пощечина. Кто не слышал, как порой владыки награждали семью мужа той, чью первую ночь брали? Кидали подачку за неудобство, так сказать. Я бы не удивилась, если бы владыка плюнул таким образом в лицо Джошу, но он унизил оба наши дома, Паскови и Самхая. К тому же кун — это выкуп за невесту. Невесту икру ему вдышло, а правитель, как известно, не может взять в жены Лилаю третьей руки, еще и не девственницу. Шарх! Нет, деньги, брошенные этим надутым индюком моим родителям, не что иное, как плата за новую игрушку. «За конкубину?» «Предельщицы! Что скажет мастер Юн, когда узнает? А наставница Кюри? Хотя весь наш остров зеленых крыш уже в курсе, конечно. Гребленый стыд! Владыка никак не отреагировал на гамму эмоций, что должна была цвести буйным цветом на моем лице. Должен пройти месяц, прежде чем мы убедимся, что ты не понесла. А ты понесешь. У инкубов сильное семя. Но сейчас не об этом. Близится ночь лиловой луны, и, согласно традиции, по этому случаю при дворце открывается лицей для носительниц дара Нао. Призвана вся верхушка магистрата, выписаны сильнейшие маги дальних земель. Вскоре ты сможешь не только узнать, в чем заключается дар, которым наделила тебя богиня Хея, земля наша, но и развить его. Понимаю, сейчас ты шокирована, но это и правда великая милость, за которую принято благодарить на коленях, Лилая Милу Паскови. Вместо благодарности, тем более на коленях, я икнула. А по окончании обучения? По окончании обучения самые сильные на Оле будут бороться за места моих лилит. За место у твоих ног, ты хотел сказать. Вот только я Лилая третьей руки из дома Паскови, а не комнатная собачка. Ты не просто носительница, Нао, продолжал тем временем правитель. И без освидетельствования совершенно ясно, что ты Наоли или Шахара, как говорят в Запределье. Ваш гость, которому вы меня отдали как девку, самым любезным образом поспособствовал раскрытию моего скромного дара, вырвалось у меня ехидное. Ожидала очередной вспышки смеха, но предсказуемость это явно не о владыке. Вместо ожидаемой реакции на колкость правитель потемнел лицом. Я пожала плечами. «Не хотите разрядить напряжение? Ну и ладно, подумаешь. Уж я-то точно ни о чем подобном не просила. И нечего смотреть на меня так, словно я на вашем поле зерно ворую». «Как я на тебя смотрю, Милу Паскови?» Я вздрогнула. Должно быть, последняя мысль по рассеянности прозвучала вслух. «Со мной такое бывает, когда перенервничаю. Словно я сама к демонюке вашему в койку ломилась», — бесхитростно ответила я. Честно ответила, как на духу. Брови владыки приподнялись, а глубоко посаженные глаза выпучились, как будто у нашего уважаемого правителя случались в роду ихтионы. Поэтому я затараторила, спеша сгладить шероховатость беседы, как учит наставница Кюри. «Ваш уважаемый гость сказал мне, что я Шахара, да, то есть не просто носительница Нао, а вроде как Наоли». Но Наоли в нашем доме не было уже много поколений. Шарх ведает, сколько поколений, если уж совсем на чистоту. Да и я никогда не развивала свой дар. На это у моей семьи... Да не до магии мне было. К тому же Джош и такую меня любит. Что-то у меня получалось, что-то не очень. О, я могу обращаться с вещами. Иногда. Но все же, считывать с них образы бывших владельцев, память. Я собиралась продавать амулеты. Знаете, такие, на удачу. Джош меня поддерживает. И всецело... Владыка все-таки рассмеялся. Но смех его на этот раз был колючий и злой. «Как раз к артефакторике у тебя таланта нет», — пророкотал он глухо. «Иначе с таким каналом Нао, как у тебя, видела бы как наяву во всех деталях красочные и подвижные картинки из жизни бывших владельцев. Вся их жизнь вместе со скрытыми чувствами и потаенными мыслями представала бы пред твоим истинным взором по щелчку пальцев». Я так и замерла с открытым ртом. «Он серьезно? Все знают, что мало быть носительницей Нао. Главное — распознать свой магический талант. Только тогда можно его развить». «Какой же у меня дар?» — прошептала я растерянно. «Хочешь узнать?» — лукаво спросил владыка. Я передернула плечами. Распознавание дара — процедура не из дешевых. И это еще мягко сказано. Развитие и того пуще. Мы, хвостовые, не приучены сорить деньгами. Собственно, рачительность меня и подвела. Выдала с головой. Я потупилась, замешкавшись всего на миг. «Ну вот», — ухмыльнулся владыка. «А не хотела оставаться?» «Не хотела. И сейчас не хочу. И тем не менее ты остаешься». Владыка проговорил это очень тихо. Даже едва слышно, но так, что у меня вмиг отшибло желание спорить. «Занятия в лицее начнутся на днях, когда доставят всех лилай с потенциалом и закончится, наконец, этот треклятый кастинг. Учись хорошо, Милу Паскови, и мы узнаем, достойна ли ты, владыки света». Так и не в силах благодарить за оказанную честь, Я потрясенно молчала. К счастью, благодарности от меня больше не требовали. «Ты свободна», — бросил владыка и добавил, — «в своих передвижениях по дворцу». Он больше не смотрел на меня, глядел куда-то мне за спину. «Следуй за нами, госпожа», — прошелестел знакомый голос Горгоны. Не отрывая глаз от лица владыки, я развернулась и, помотав головой, чтобы хоть немного прийти в себя, направилась к уже знакомой винтовой лестнице вслед за соглядатайками на перламутровых щупальцах. Спину и место пониже обжигал тяжелый мужской взгляд. Примечание автора. Во всех красках нарисовала. Наглядно показала. Сленг хвоста.